В нем туристам предлагалось прокатиться от Сальвадора до Сант-Анны-до-Агресте, города с самым здоровым климатом в штате, чтобы познакомиться с красивейшим в мире побережьем, пляжем и дюнами Манго-Секо. Газета опубликовала это послание в колонке писем читателей, правда, выразив в кратком редакционном примечании сожаление по поводу чрезвычайно плохого состояния шоссе, что практически не позволяло принять приглашение. Ни один здравомыслящий человек не станет испытывать прочность своего автомобиля на кратерах столь ужасной дороги, только ради того, чтобы познакомиться с Агресте поистине райским уголком. Тому, кто уцелеет, преодолев колдобины шоссе, предстоит проехать еще неописуемые 50 километров глинистого проселка, начиная от эспланады. На обычно серьезном лице Асканио засияла торжествующая улыбка. Вот так и дорога, изобилующая кратерами, плюс 48 роковых километров, 48, а не 50, не испугали. Нашлись смельчаки, готовые откликнуться на зов. Запыленные и потные, странные существа радушно поздоровались. Женское создание энергично помахало кожаной лапой. «Добрый день! Добро пожаловать в Агресте!» — радостно приветствовал их Асканио. «Добрый день, братец!» — ответил пришелец из космоса, снимая перчатку, чтобы вытащить лиловый платок и вытереть лоб. «Ну и жарище! Скоро станет прохладнее, после 4 часов. Вечера здесь очень свежие, а ночью бывает даже холодно. Климат сухой, идеальный», — начал свою проповедь Асканио Триндаде. «Я поверю всему, что вы мне скажете, милый, если дадите чего-нибудь выпить». Голос женского существа звучит многообещающе. «Что пожелаете, с удовольствием. Пройдемте в бар». Они входят, здороваются, занимают столик. Сео Мануэл с готовностью обслуживает гостей, в то время как Оснар не отводит глаз от женского создания, которое за отсутствием кокосового молока соглашается на гуарану. «Мне виски со льдом», — просит тот, кто является, видимо, мужчиной. «Скотч, естественно, я хочу сказать, шотландское. У меня только отечественное, но отличное, настоящее», — с гордостью заверяет Сео Мануэл. «Нет, увольте. Принесите тогда минеральной воды, негазированной и как можно холоднее. Здешняя вода лучше любой минеральной. Ее уже исследовали в Сальвадоре. Она заслужила самые похвальные отзывы», — поясняет Асканио. «Лишь бы была холодной». Сео Мануэл подает гуарану с соломинкой, верх изысканности, и лед. Марсианин пробует. «Действительно, очень хорошая вода. Дайте мне еще немного, пожалуйста, и скажите, сколько я должен?» По знаку Асканио Сео Мануэл склоняется. «Нисколько. Я был рад». «Большое спасибо. На этот раз согласен. Но в будущем... Это единственный бар?» «Ну, в переулке Печали есть нечто вроде маленького кафе, негра Калоки. Но глоток кашасы можно выпить в любой лавке». «Нужно улучшить ассортимент, друг мой. Хорошие марки виски, хорошие вина. А отель, братец?» В роли братца оказался Асканио. Пришелец проникся к нему симпатией. «Есть тут какой-нибудь хороший? С ваннами в номерах?» «Отеля, собственно, нет, но есть очень хороший пансион Доны Аморзиньо. Первоклассная еда, чистые комнаты, но без ванных. Однако большой кран в коридоре стоит души». «Надо немедленно построить хороший отель», — заявил мужчина и сказал это так, будто соорудить в Агресте первоклассный отель было проще простого. Именно после этого утверждения, столь решительного заявления супергероя, Асканио начал разглагольствовать. «Хуже всего дорога», — вмешалось мяукое женское существо. «Особенно последний отрезок. Никогда я не испытывала стольких толчков. А пыль? Она взбивает рыжие волосы с платиновой прядью. как приеду в Сальвадор, отправлюсь прямиком в салон